вечна и хороша. Если твой тугой кошелек, ну а если ты без гроша, можно попросить денег в долг. Правда, нет уверенности тут. Дадут деньжат взаймы или не дадут. Могут очень просто отказать. Тогда так.